Я возмутился. Да помолчи ты, закопался в кисет, пытаясь найти, чем ее занять. Нашел. На. Алида повертела в руках засахаренные плоды на палочке и возмущенно спросила. Старший, мне, по-вашему, 5 лет, что можно сунуть сладость и забыть про меня? Турнир, старший. Турнир. Я ничего не вижу. Я с досадой выдохнул сквозь зубы, осознав, что хитрость не удалась, и пытаясь придумать, что с этим можно поделать. Тут бы подошел какой-нибудь артефакт, который бы усилил зрение. Но где же его взять? Шандри хмыкнул и вдруг странно, как-то необычно воспользовался мыслей речью, будто толкнул ее от себя, поднимая волну. Я услышал короткое, повелительное. «Стражник, зайди». Заинтересованный, я повернул голову, позволяя себе словно скользнуть за волной мыслей речи. Миг, и я будто стою за дверью, отлично видя обоих стражников. Они переглянулись, явно услышав голос Шандри, кивнули друг другу и вдруг, беззвучно что-то шепча, выбросили навстречу друг другу кулаки. Раз, другой, третий и разжали их. Один показывал 3 пальца, другой просто раскрытую ладонь. Мгновение они мерялись взглядами, затем второй вздохнул и шагнул к двери. Я тут же отпрянул духовным зрением, возвращаясь в ложу. Это, наверное, может лечь на первую чашу весов причин моей способности слышать мысли речь, которая мне не предназначена. Если во время поисков Алида это было открытое место, то здесь дверь закрыта. Я видел то, что происходит за закрытой дверью. Или увидеть Алида за 2 рядами домов, пусть и под открытым небом, это круче. Дверь бесшумно открылась, пропуская проигравшего в какой-то игре стражника. Он тут же склонился. «Старший, вы звали?» Шандри толкнул Алида в спину. «Эта девочка, моя личная гостья. Младший, возьми ее, отведи на 1-й ярус и размести в одной из лож. Останься с ней до конца турнира и следи, чтобы ее никто не обидел и чтобы она не потерялась. Затем приведешь ее обратно ко мне». Стражник тут же вбил кулак в ладонь. «Слушаюсь, старший». Шандри снова подтолкнул Алида. «Иди, иди. Оттуда тебе точно будет все видно. А еще там полно детей». Я оглядел сияющую Алида и мстительно потребовал. «И раз уж ты слишком взрослая для сладостей, то верни их, нечего зря портить». Алида икнула. «Ой, как здесь шумно, ничего не слышно». И быстро-быстро шмыгнула за спину стражника. Едва они ушли, я коротко кивнул Шандри. «Благодарю, старший». Теперь феркнул он. «Надолго ли я старший?» Феркнуть у него отлично вышло, даже невзирая на то, что он использовал мысли речь. «Теперь тебе слишком тесно в нашем поясе. Каждый день здесь это лишь напрасная трата твоего потенциала. Ты вернул себе юность, но она истекает сквозь пальцы с каждым днем. Я бы даже рискнул и вызвал стража, если бы не сомневался в том, что он относится к фракции твоих благодетелей. Я также воспользовался мысли речью. Рискнуть. Фракции среди стражей. Нет, я и сам после разрушения Академии, в городе 1000 этажей решил, что у стражей не все так гладко, как кажется простым людям, но хотелось бы услышать и мысли Шандри об этом. Но он не успел мне ответить, гул трибун заглушил громоподобный голос, накрывший всю арену. Вольные идущие, жители 5 наших фракций и особенно жители города Меча, живущие под рукой Ордена Небесного Меча. У нас с магистром Ордена возник спор, и я хочу, чтобы вы все знали, никакого нарушения с нашей стороны нет. Правила турнира не запрещают принимать под свои флаги участников. Даже сейчас, когда участники уже вышли на арену, любой из вас может присоединиться к ним и выступить под флагом любой из фракций. Я перевел взгляд на ложу магистра. Он не сидел с улыбкой, как раньше. Был на ногах, стоял рядом с парапетом, поджав губы. Левее него стоял еще один старик. Шандри представлял мне его. Болэн Дизер. Глава клана Дизер. Нет никаких сомнений в том, что это его голос разносится над ареной. Впрочем, через миг я услышал и голос магистра. Он кивнул и тут же раздалось. Подтверждаю. В правилах турнира есть пункт о вольных участниках, и клан Дизер решил им воспользоваться. Не так давно им не хватило своих сил на то, чтобы доказать, что они сильнее ордена. На этот раз они решили прибегнуть к заемной силе. Ничего достойного я в этом не вижу, надеюсь, небо видит, на какие только жалкие уловки не идут некоторые из идущих к нему в попытке получить немного пустой славы. Говори, говори. Но уж не ордену бросаться словами о жалких уловках. Решил бы я сегодня принять под свою руку даже вольных идущих, которые не принадлежат ни одной из наших фракций, если бы в моем сердце не горела жажда мести за родного брата, его жену и еще двух братьев, погибших от руки безумца из ордена. Магистр заложил руки за спину, чуть качнулся вперед-назад и ответил на всю арену. Я уже принес извинения за Талу. Он и впрямь обезумел. От горя. И не нашел ничего лучше, чем напасть на невиновных. Мой брат Тиатий занимался только делами города. Его жена никогда и не знала, что такое меч, она была алхимиком. И он убил их. Убил в спину, подло, не дав даже шанса на честную схватку. А что же твой названный брат Арик? Тот, кого называли незримая смерть. Он у нас тоже невиновный. Я не буду отвечать на твою провокацию, Хорит. Я едва не засмеялся. Только то, что сейчас был самый неподходящий момент для подобного и удержал меня. Но все же, как забавно, что на третий год жизни в ордене, став его управителем, я, наконец, узнал имя магистра своего ордена. И от кого? От врага. Забавно. Жаль, что момент сейчас совершенно незабавный. Вместо этого я скажу тебе, магистр ордена, что называет себя праведным, но принес только горе на нашей земле, я скажу тебе, что сегодня я привел юное поколение клана Дизер для того, чтобы поквитаться с тобой и твоим гнусным орденом. Юное поколение Дизер. Я, конечно, стар и глаза мои уже не те, но кто это стоит там внизу? Дизер. Магистр захохотал, хохот его был еще громогласней, чем голос, техника разносила его смех над всеми трибунами, заставляла пригибать головы закалок и даже некоторых воинов. Дизер нынче так ослабли, что не могут победить своими силами на турнире, и наняли наемников. Позор. Болоин хмыкнул, пренебрежительно махнул рукой. Лай, старый пес, пока еще можешь. Кто-то рядом со мной ахнул. Я и сам покрутил шеей. Одно дело бросаться скрытой в словах желчью и упреками, другое дело перейти к прямым оскорблениям. И где? Когда? В центре земель ордена, на турнире, который мы проводим. Этот Болоин себя что, бессмертным возомнил? Видимо, ни у одного меня возник такой вопрос, потому что Камтур Ловер вскинул руки, заставив сиять напротив себя обращение к небу, и выкрикнул, разнося свой голос над всей ареной, мои мысли буквально слово в слово. Так ли должен вести себя гость? Или ты впал в маразм, старый дурак, и решил, будто бессмертен? Тот лишь расхохотался, вскинув руки. Слышали, жители города, что сейчас именуется городом меча, слышали гости турнира. Те, кто стоит за спиной магистра ордена, его правые руки, не стесняются угрожать смертью. Как низко они пали. Ловер заскрипел зубами, явно готовясь еще что-то сказать, но его ухватила Ольма, в буквальном смысле слова ухватила за руку, сбив ему технику и заставив исчезнуть обращение, которое усиливало его голос. А вот голос Балайна продолжал греметь над трибунами. Что значит гость? Эти земли не принадлежали изначально вашему ордену. Эти земли принадлежали тем, кто стал носить имя Дизер, дав нам право именоваться кланом. Теперь магистр махнул рукой. Мир идущих к небу, особенно мир наших поясов, которые часто называют тюремными, жесток. Здесь все решает сила. Когда-то и сами Молд получили эти земли силой. Так чего же они, получив размен той же монетой, продолжают рыдать спустя столько лет? Один из тех, что сидел в ложе высоких гостей во втором ряду, за спиной магистра, и улыбался до этого, вдруг вскочил и закричал. Гораздо тише, чем разговаривали между собой магистр и Болоин, только острый слух предводителя воинов позволил мне различить его слова, которые он вопил во весь голос. Кто рыдает, лживый пес? Его тут же ухватил за плечо еще один гость. В цветах плачущего водопада. Принялся что-то шептать на ухо. Я невольно покосился на Шандри. Вот уж хорошие соседи. Чьи только? Ордена или Дизер? Теперь начал хохотать Болейн. Не тише, чем магистр до этого. Ахаха. Как хорошо, что ты сам это сказал, старик. Сила. Ты прав насчет нее. Все решает сила, и сегодня я привел сюда молодое поколение, чтобы напомнить тебе об этом. Магистр повел рукой. Ну, конечно, с таким-то преимуществом, сговорившись за нашей спиной с остальными фракциями, вы и впрямь легко получите первое место. И что с того? Вы можете подавиться этой трусливой победой. Таково мое слово. Первое место на турнире. Старик, кому оно нужно? Дизер. Нет, ты ошибаешься, усмехнувшись, Болейн шагнул в сторону и чуть склонил голову. Уважаемый Лир Гаррей, я очень рад, что вы прибыли на этот турнир. Приветствую вас. Я перевел взгляд на Лира. Как, впрочем, и вся арена, все эти десятки тысяч, собравшихся здесь. Тот помедлил, встал и приложил кулак к ладони, также едва заметно кивнул. Техники я не видел, но голос слышал отчетливо. Уважаемый Болейн, раз уж вы обратились ко мне, то я с сожалением замечу, что не ожидал, что на глазах тысяч людей старшее поколение опустится до сквернословия. Сейчас вы больше похожи не на главу одной из 10 сильнейших фракций пояса, а на какого-то ловочника на рынке. Болейн отстранился, словно в изумлении, хохотнул. Ха. Похоже, что молодое поколение входит в силу и только и следит, как мы, старики, дадим слабину. Вы можете называть это как хотите, я же скажу, что это не более, чем правило приличия. Чем ближе к небу, тем сильнее нужно следить за собой, вы так не считаете? Шандри рядом со мной довольно хмыкнул. Мне тоже понравилось, как Лир уколол этого Балайна. Жаль, сам Лир мне был не очень симпатичен. Та пощечина у ворот Ясеня все же была лишней в моем представлении. Не буду спорить с вами, уважаемый Лир. Я и вспомнил о вас лишь для того, чтобы попросить рассудить спорную ситуацию. Теперь покачал головой я. Этот Болейн и впрямь, что ли, выжил из ума. Пусть Лир молод, но он представитель сильнейшего клана пояса, он надзирающий за этими землями от клана Гаррей. К чему злить такого человека? Зачем раз за разом оскорблять его неприкрытым небрежением? Попробуйте, уважаемый Болейн. Тот усмехнулся, оправил рукава халата и повернулся в полоборота. Так, чтобы видеть и часть трибун и Лира. Голос его все так же был отлично слышен в каждом уголке огромной арены, доносился до каждого, кто пришел на этот турнир, невзирая на его возвышение. Совсем недавно орден прокрался в сердце нашего клана, ударил в спину моего ничего не подозревавшего брата, убил его, его бедную жену, которая в своей жизни не обидела ни одно живое существо, устроил погром. Довольно, Болейн. Ради чего ты сам сейчас устроил здесь беспорядок? Чтобы еще раз выкрикнуть свои обвинения. Оглянись, даже те, кто называет сегодня себя твоим союзником, прячут улыбки. Ты и незримую смерть назовешь безвинным. Его нет, а остальных? Что ты возразишь мне по ним, старик? Даже не подумаю ввязываться с тобой в базарный спор и поддаваться на провокацию. Уважаемый Лир Гаррей прав, не пристало нам себя так вести, магистр согнулся в приветствии идущих, согнулся низко и глухо, но отчетливо, на всю арену выговорил. Я, магистр ордена, приношу свои извинения. Старик. Подавись своими извинениями. Мы просили, умоляли стражей обрушить на вас бедствие за столь гнусное нарушение правил. Магистр выпрямился, лицо его пылало гневом. Так где же бедствие? Его нет. Не потому ли, что не все было так просто с нападением на нашу академию? Это лишь слова. Обвинять нас в нападении легко. Но чем вы это докажете? Но стражам же хватило доказательств. Не нужно играть словами, старик. Я не старик, а магистр ордена. И ты либо называешь меня так, как положено, либо, клянусь небом, я вышвырну тебя и твой клан отсюда. Орден обойдется и без турнира. Снова нарушаешь правила, с... Болейн медленно протянул первый звук, с ухмылкой взирая на магистра, а затем пожал плечами и произнес то, что от него и требовали. Но произнес таким тоном, что ловер рядом со мной ухватился за кисет. Магистр. И мы оба знаем, что ты не сумел расплатиться за прошлую услугу со стражами, так чем же ты собираешься расплачиваться сейчас? Не слишком ли ты много на себя берешь, юный Болоэн? Может, пора позвать стражей? Болоэн помахал рукой. Нет-нет, пока не нужно. Пока мне хватит и уважаемого Лира Гары, следом он чуть повернулся, обращаясь именно к нему. Дикое время тоже должно проходить по строгим правилам. Запрещено убивать. Здесь уже я скрипнул зубами, ничуть не хуже Камтура Ловера. Что-то я уже не хуже коренного орденца, с детства жившего рядом с Дизер, начинаю их ненавидеть. Сами рассуждают о правилах, но сами же их и нарушают. Китат убил Берека. На моих глазах. Нарочно, чтобы показать свою силу и убить того, за кого я просил. И что? Наказали его Гарой, раз правила были нарушены. Как бы не так. Использовать внешнюю помощь и прочее. Но главное, что все вызовы на схватке должны получить ответ. И сейчас я, Болоэн, глава клана Дизер, хочу напомнить всем гостям турнира, хочу напомнить всем орденцам момент схватки за гору вашей академии. Как так случилось, что однажды она, в нарушении всех правил, закрылась защитной формацией и после не ответила ни на один из вызовов? Магистр пожал плечами. Не могу понять, к чему ты ведешь, юный Болоэн. Правилами разрешено использовать защитные формации, разрешено и закрываться ими, чтобы выиграть время на лечение ран или подход помощи. Дикое время – это не только грубая сила, но и разум, хитрости и стратегия. Болоэн вновь засмеялся, но на этот раз еще и принялся хлопать в ладоши. Отлично сказано, старый магистр. Еще мой отец говорил, что у вас блестящий ум. Но есть одно но, Болоэн отмерил между пальцами что-то почти невидимое. Маленькое такое, но, которое все меняет, сделав паузу, он припечатал. Эта формация не принадлежала нашему поясу. Трибуны арены взорвались криками, которые больше напомнили мне шум моря, чем слово. Десятки и сотни голосов сливались в гулкий рокот, который волнами прокатывался под нашей ложей. Болоэн довольно оглядел волнующиеся трибуны, а затем вскинул руки, продолжая свою обвинительную речь. Я сам, лично исследовал формацию, пытался проверить ее мощь и запас использованных в ней духовных камней. И могу с уверенностью сказать, что эта формация не могла быть создана предводителями воинов, как бы орден не славился своими формациями, голос Балайна гремел раскатами грома. Более того, я определил сердце формации, и это тот самый знаменитый меч, вбитый в склон горы Академии. Меч, который орден принес с собой из верхних поясов. Ловер рядом со мной едко хмыкнул. Принес. Надо же. Хотел бы я поглядеть на руку, в которой его несли. Или хотя бы на кисет, в который этот меч влез. Пустобрех. Этот меч, артефакт, флаг основа защитной формации, созданный вне наших поясов, его сила невообразима, находится вне наших возможностей, а значит, является той самой внешней помощью, которая запрещена правилами дикого времени. Болоэн резко повернулся, глядя сейчас только на Лира Гароя, и потребовал. А вы что скажете, уважаемый Лир Гарой? Тот, усевшийся было за время речи Балайна, медленно поднялся, явно теня время на размышления. Болоэн тоже это понял и тут же надавил на него. Ну же, уважаемый надзирающий от сильнейшей фракции пояса, скажите, прав ли я в своих обвинениях? Тот вскинул подбородок. Уважаемый глава клана Дизер, мне необходимо проверить, не было ли в прошлом подобных случаев, самому взглянуть на формацию и уже тогда. Нет. Болоэн рявкнул. Я, как вы сказали, глава клана Дизер, требует ответа здесь и сейчас. В конце концов, именно в этом и заключается ваша работа, уважаемый Лир, судить наши споры и вставать на чью-то сторону в них. И я хочу услышать ответ, нарушил ли орден правила схваток или нет. На чьей стороне вы сегодня? Я отчетливо видел их обоих, отчетливо заметил и тень ухмылки на губах Балайна, и то, как на миг стиснул зубы Лир, перед тем как ответить. Что же? Тогда я отвечу. Поскольку за всеми, кто падает из империи в наши тюремные пояса, пристально следят стражи, то можно быть уверенным в том, что и орден не миновал их взгляда. Уверен, что за ними, напротив, приглядывали еще более пристально, чем за одиночками. Поднять предмет такого размера невозможно ни для какого предводителя, а значит, его перемещал идущий более высокого ранга. Раз стражи позволили ему переместить этот меч во второй пояс, значит, сила этого меча-артефакта была разрешена ими для использования и должна считаться собственным, внутренним источником ордена, а не внешней помощью. Я хмыкнул. Интересно, на какой ответ рассчитывал Болоин, раз за разом окатывая Лира пренебрежением? Ловер тоже довольно прошипел. Подавись, выродок. Я уже хотел было повторить свои мысли вслух, как понял, что что-то идет не так. Почему Болоин, получив такую отповедь, ухмыляется еще более довольно, чем Камтур Ловер рядом со мной? А Болоин к ухмылке добавил еще и хлопки. Отлично сказано, уважаемый Лир Гарой. Беда только в том, что я готовился к этому дню. Очень тщательно готовился, уважаемый Лир Гарой. Старейшины Гарой, приветствую вас. Вы все слышали, так что же вы ответите на мой вопрос? На чьей стороне вы? Увлеченный происходящим между Балайном, магистром и Лиром, я перестал следить за ареной и трибуной магистра, слишком вглядывался в лицо Балайна и теперь поспешно моргнул, заставляя его лицо уменьшиться, а трибуну отодвинуться. За время спора в ней добавилось людей, у входа появилось еще трое идущих с накинутыми на головы капюшонами. И сейчас они дружно шагнули вперед, откидывая капюшоны и показывая старые, покрытые морщинами лица. «Приветствуем вас, глава Болоин. Приветствуем глав остальных фракций, давно не виделись. Приветствуем и нашего воспитанника Лира». Слово взял другой старейшина. «Мы скажем, что юный Лир еще неопытен и поспешен в своих суждениях. Он один из ярких талантов клана, но больше увлечен сражениями, путешествиями и возвышением, чем пылью архивов и историей. Голос и этого старика разносился над ареной ничуть не хуже, чем у остальных. Впрочем, поверить в то, что они появились тут так вовремя, вдох к вдоху в нужное время. Поверить в это мог бы только полный дурак. Этот Болоин и впрямь хорошо подготовился. Наверняка и грубил Леру намеренно. Ему на его мнение плевать, будем откровенны, он знал, что старейшины поддержат его. Но что дальше? Дизер потребует отдать гору меча и академию. А магистр? Он согласится на это. Вперед, к самому ограждению ложи, шагнул третий старик, произнося именно то, что я от него и ожидал. А вот мы, посвятившие себя присмотру за землями пояса, отлично помним тот договор, который был заключен между Орденом Небесного Меча и кланом Гарой, когда они переселялись в наш пояс. И по этому договору меч можно было использовать только для защиты. Старик сделал паузу, оглядывая шумящее море людей под собой, и закончил, только для защиты от сектантов. Протестую. Это рявкнул магистр ордена. Он тоже шагнул к краю ложи, с жаром повторил. Протестую. Я не знаю, с чего вы, старейшины клана Гарой, так искажаете истину, но если уж мы заговорили про договор, то в нем не было ни слова о сектантах, а было указано, внешней опасности. И если меч основателя решил, что нападающие на гору, это внешняя опасность, то не так уж и легко доказать ему, что это добрые приятели, заглянувшие на чашку чая. Болоин ощерился. Удобно отговариваться тем, что вы ни при чем, старый магистр. Но меч, это не более чем формация, основа с внесенными в него символами древних. Он не имеет разума и, конечно же, не может действовать сам. Разума не имеет, согласен, но уж насчет действовать сам, кому, как не мне, главе фракции, что славится своими формациями, знать, что это не так. Меч Академии имел внесенные в него условия и когда они сошлись, он начал действовать и защищать Академию, не разбирая, кто напал, дезерцы или сектанты. Старик-старейшина шевельнулся, словно разделяя магистра и Балайна своим присутствием, спросил. «Значит, магистр ордена, вы признаете вину?» «Нет. Не признаю. Да, формация защиты, оставленная основателем Дарином, сработала, но лишь потому, что согласно договору решила защитить Академию от внешней опасности. А Болоин солжет, если скажет, что Академия скрывалась под формацией все дикое время. Лишь 3 месяца из 12 она была прикрыта формацией защиты и едва учителя Академии разобрались, как управлять ей, они сразу сняли ее и приняли очередной вызов клана Дизер. ответь, Болейн, так ли было? Я ожидал очередного этапа хитрости и разговоров, но тот неожиданно с улыбкой согласился. Да, все было именно так, старый магистр. Похоже, улыбка не понравилась не только мне. Шандри и Ловер переглянулись. Что замыслил этот ублюдок? Болейн повернулся к трибунам, вскинул руки, словно обводя дружелюбным жестом всех, кто сейчас глядел на него, и заговорил. То и дело мы собираемся на турниры, где сравниваем силу наших фракций, спорим друг с другом, чьи ученики сильнее и талантливее, кичимся их числом и успехами, обещаем победителям призы. Бывает, в запале ставим на кон между собой и груды духовных камней. Так почему бы в этом году не повысить ставки? Вы сами слышали, что магистр ордена признался, как 3 месяца академия пряталась под фармацией. И кого я сейчас вижу внизу, на арене, под флагом ордена? Ни учеников ли академии, ни талантов ли ордена? Магистр мотнул головой. С чего бы мне повышать ставки? Турнир молодого поколения не более чем традиция, которой мы показываем, что неустанно готовимся сражаться с сектантами и пестуем таланты не только для мирной жизни, но и для схватки. Болейн отмахнулся. Ах, оставь эти красивые слова вашего ордена для своих послушников, магистр. Мы платим империи налог талантами, чего более. Устраивать красивые представления просто так. Скучно. Разве не лучше будет добавить остроты? Он неожиданно обернулся и спросил. А что скажет уважаемый Лир Гаррей на это? Тот помедлил и тихо, почти беззвучно после рева Балайна, спросил. На что это, Болейн? Выражайтесь ясней. Тот коротко хохотнул и выкрикнул. Я предлагаю Лиру Гаррей впервые назначить на этом турнире не только награду лично победителям, но и награду их фракции, а ставкой сделать те самые спорные земли ордена. Гору Академии и Хребет Чудовищ. Магистр снова спросил. Из чего бы мне так поступать, Болейн? Ты пришел ко мне в дом, привел с собой толпу приспешников с дубинами и предлагаешь впустить тебя жить. Слишком нагло. Слишком нагло даже для наглых дизер. Болейн спокойно отмахнулся. Ах, оставь, старый магистр. Не тебе это решать. Мы все признаем власть клана Гаррей и следуем их правилам. Итак, уважаемый Лир Гаррей, что скажете? У Лира на щеках вздулись желваки. Он не оглянулся, но я видел, как он на миг скосил глаза к плечу, туда, где за спиной стоял один из его старейшин. Затем уголок его рта приподнялся в злой ухмылке, а его голос загремел над ареной. Я скажу, что подобные вещи не решаются на бегу. Я скажу, что это слишком смелое предложение и над ним нужно подумать. Месяц, два, а может быть, и до следующего турнира. Вот что я скажу, глава Болейн. Замолчав, он обернулся к своим старейшинам и уставился на них. Как и я. Думаю, мы оба подозревали, что на этом все не закончится. И мы с ним оказались правы, как и все, кто думал так же. Вперед снова шагнул один из старейшин. В чем прав юный Лир, так это в том, что подобные вещи не решаются быстро. Но уважаемый глава Болейн подал нам протест еще в тот день, когда Академия Ордена закрылась фармацией. Все это время глава Гаррей и старейшины решали, как же нам трактовать этот случай. Сегодня вы все выслушали доводы обеих сторон. Нельзя сказать, что случай бесспорный. Нельзя и всерьез принимать слова главы Балайна о том, чтобы подобным образом проводить все турниры. Но здесь и сейчас, в данном случае, мы можем решить этот спорный вопрос в пользу Дизер, повторив схватку за Академию. Магистр медленно поднял руки и захлопал, точно подражая Балайну. Отлично. Отлично. Давно хотел сойтись в поединке с тобой, Болейн, перестав хлопать, он повел рукой, указывая на небо над ареной. Прошу, старый враг, поднимайся, сегодня я омрачу тебе вкус торжества. Нет. Старейшина Гаррей вскинулся, едва не хватая магистра за рукав. Это будет уже чересчур, магистр. Схватки подобной силы могут принести множество разрушений и я. Ерунда, отрезал магистр. Мы поднимемся так высоко, что ни наши техники, ни наша стихия не коснется зрителей. Вам останется только поймать обломки меча и труп проигравшего, чтобы никому не свернуло шею. Нет. Я запрещаю подобный поединок. Вот как? Неужели вы боитесь, старейшина, что ловить придется тело Балайна? Тот хмыкнул. Мечтай. И не думай, что я трушу. Если бы мне разрешили, то я бы с удовольствием поквитался с тобой за все обиды между нами. А ты, выходит, верный пес, раз ждешь разрешения. Ты сам поменьше лай, а побольше кусай, магистр. Старейшина Гарой рявкнул, заставляя слабых зрителей с испуганным возгласом пригнуться. Довольно. Похоже, он вложил часть своей силы в этот возглас. Нужно бы научиться подобному. На кого вы похожи? Неужели я вижу перед собой глав фракций? Магистр ядовито спросил. Так кто в этом виноват? Это я пришел в гости, начал давить на хозяев и выкручивать им руки. Нет, не я. Значит, не стоит меня затыкать. Болоин, довольно слов. В небо. Пусть оно нас рассудит. Шандри рядом со мной скрипнул зубами, и я услышал мысль, которую не должен был слышать. Старший, нет, вы уже слишком стары. Позвольте мне проучить его. А еще я услышал ответ. Вот именно. Я слишком стар. Тебе вести за собой орден после меня, а мне пора отдать за него жизнь и заткнуть одного горластого выскочку. И снова старейшина Гарой рявкнул. Запрещаю. Магистр не остался в долгу. Лучше бы вы запретили Балайну нарушать правила, старейшина Гарой. В небо. Болоин напоказ сложил руки на груди. И не подумаю, я не для этого сюда пришел. Трус. Придержи язык, старик. Не то что. Ты отправишься со мной в небо. Старейшина Гарой снова рявкнул. Запрещаю. Ты оглох, магистр ордена. Вместо ответа магистр вскинул руку, зажигая обращение. Арена ахнула, а в грудь Балайна устремились две голубые птицы. Его заслонил старейшина Гарой, приняв технику сути стихии на свою грудь. Как это понимать, магистр, вы нападаете на Гарой? Я быстро оглянулся, камтуры в ложе держали руки у кисетов, готовые сорваться с места и рвануть на ту сторону арены. У кулака нет глаз, а меч слеп. Так виноваты ли они, что посторонние встают у них на пути? В этой ложе только что объявили, что Дизер и Орден должны решить спор в битве. Так отойдите в сторону, называющие себя Гарой, дайте нам повторить схватку за Академию и останетесь целы. Магистр, опомнись, нас четверо и если вдруг Орден решил выйти из повиновения, то наших сил хватит, чтобы склонить чашу весов на нашу сторону, а вот Орден может и исчезнуть. Я хмыкнул. Этот старикашка считает Элира Гарой на своей стороне. Очень опрометчиво после того, как сам помогал его унижать на глазах у всех. Я бы на месте старейшины оглядывался, а то вдруг удар Лира немного промажет. Или же он считал не только Гарой. Быстро спросил у Шандри. Сколько здесь предводителей из чужих фракций? Он сразу меня понял. Их и правда больше. Все это очень неприятно напоминало то, что случилось у жуков. Было только одно отличие. Я, мастер указов, на этот раз на стороне хозяев. В той ложе собрались главы фракции и что же, неужели у них нет трехцветных указов и они ни разу не встречались со стражами? Не верю. Это не ремесленники, которым сила вскружила голову, и они решили поживиться за мой счет. Хоть у кого-то. Опомнившись, я быстро спросил мысли у Шандри. Главы фракций, они встречались со стражами, носят на себе их указы. Я не вижу указов, но точно знаю, что тот же Болоин встречался со стражами. Я довольно кивнул. Ну хоть что-то. Скажем так, преимущество в силе наглых гостей не так уж и велико. Не сбить ли с вас немного спесь? Ложа магистра и высоких гостей была очень далека. Я мог из-за своего возвышения ясно видеть происходящее там, различать лица, выражение глаз и подмечать даже морщины магистра, но не мог видеть глубину силы собравшихся там или печати указов. Ну и что? Я с ухмылкой уставился на Балайна, представил, как его трехцветный указ стражей становится моим, как я стираю прежние его условия и вписываю свое единственное. Смерть. А затем для надежности вбиваю ему в сердце коготь. Болоин вздрогнул, попятился от магистра, через миг опомнился, но ухватился за кисет. Моя ухмылка стала лишь шире, а взгляд переместился на старейшину Гарой. Того самого, что влез между магистром моего ордена и его врагом. А у тебя есть печать стражи? Есть. И этот отчетливо напрягся, явно ощутив сталь прозрения между лопаток, зло зашипел. Магистр. Тебе что, и впрямь наплевать на орден? Гордость в голову ударила. Посмеешь убить гостя, и через неделю здесь будет армия пределов Гары, которая выжжет земли ордена. Теперь вздрогнул магистр. Вздрогнул и сделал шаг назад. Я тоже поспешил оборвать кровожадные мысли. Дарс, побери этих гостей и этих Гары, но что-то я не готов обрушить на орден подобие бедствия. А вот Ловер был готов. Я отчетливо разобрал его мысль. Магистр. Мы готовы. Им не запугать нас. Магистр вскинул руку и сделал еще шаг назад, с желчью заметив на всю арену. Что-то в этом году гости меня поражают. Наглеют, угрожают, а когда их призываешь к ответу, верещат, словно свиньи на бойне и грозят позвать братьев на подмогу. Старейшина Гарой процедил. Подбирай слово, магистр. Магистр лишь вскинул брови. Снова спрошу, на этот раз вас, старейшина Гарой. Подбирай слова или что? Чем вы будете грозить на этот раз за мои прямые слова? Снова армией пределов. Или снова возьмете слово за стражей и пригрозите мне бедствием? Магистр, мы раз за разом просим держать себя в рамках приличий и раз за разом вы отвергаете нашу руку помощи в деле разногласия между орденом и Дизер. Давайте определимся, вы хотите разрешить спор по-хорошему или же по-плохому? Магистр кивнул. Значит, снова грозите, раньше, чем старейшина Гары опять решил ему ответить, продолжил. Ваше счастье, что я слишком беспокоюсь за орден, ваше счастье, что я помню, что в ордене живут десятки тысяч людей, многие из которых всего лишь слабые воины и беззащитные закалки, он махнул рукой и потребовал. Давайте, говорите ваши условия. Шандри вдруг с ненавистью выдохнул. Твари, додавили. Только забыли, чем силен орден, опустился на колено, сложил руки в приветствии идущих и оглушительно закричал. Верность ордену. Спустя миг на колени стояли все камтуры в ложе. Верность ордену. На арене стали задирать в нашу сторону головы, пытаясь увидеть происходящее в ложе, а затем от нас словно покатилась волна. Люди на трибунах начали вскакивать с лавок. У них не было места для того, чтобы опуститься на колено, но это не мешало им вбивать кулак в ладонь и кричать. Верность ордену. Кричали послушники в серых халатах, служители в синих, кричали люди, даже не носящие халатов ордена, но считающие себя его частью. Тут и там в живом море людей краснели редкие пятнышки халатов попечителей. Над ближайшими из орденцев я видел двухцветный указ ордена. Верность, клятва хранить его тайны и клятва его защищать. Клятва, которая сейчас тлела спокойным неярким светом, не наказывая людей и не заставляя их сейчас объявлять о своей верности ордену. От нашей ложи расходилась волна тех, кто добровольно, без принуждения клялся в верности ордену. Хотя, даже я, мастер указов, не мог сказать, как точно они действуют и не влияют ли на разум исподволь. И все же, эти тысячи поднимающихся и кричащих людей. Мужчин, женщин, детей. У меня словно шкура дыбом встала и спустя миг я сам преклонил колено рядом с Шандри, добавив свой голос к тысячам голосов. Верность ордену. Волны верности окатили все трибуны, сомкнулись под трибуной магистра и высоких гостей. Шандри тут же рявкнул. Магистр, прикажите, и мы будем защищать орден от любого врага до последней капли крови. Камтуры тут же рявкнули. Прикажите. И я рядом с ними тоже оскалился в крике. Прикажите. Так, значит так. Глава 9. Магистр шагнул к краю ложи, оглядывая море людей под собой. Навскидку, насколько я мог видеть с колена, поднялось больше половины собравшихся на арене, много больше, как бы не две трети. И это только те, кто пришел на турнир. А сколько всего людей на землях ордена считаются орденцами? Сколько из остальных, простых вольных идущих последуют за ними? Хороший же я управитель ордена, раз не знаю таких простых вещей. Или же это вовсе не простая вещь и никому не известно. Кто знает, что в голове у людей и ради чего они готовы отдать жизнь. Вон, два предводителя недавно отдали свою жизнь в погоне за летающим мечом, просто поддавшись жадности. Старейшина за спиной магистра попятился, губы его шевельнулись. Я не слышал шепота, было слишком далеко даже для возможностей предводителя, но понял его и без этого. Фанатики. Но уж нет. Это слишком сильное слово. Фанатиком я могу считать Ликия, который всю свою жизнь посвятил мести ордену Морозной Гряды и хотел утопить в крови весь город Морозной Гряды. Фанатиком я мог бы сам сделать любого человека. Я еще помнил тот свой указ, который как-то повесил на Орию: служение, мужество, отвага, правда и еще десяток условий. Но здесь и сейчас все, что есть на членах ордена, это верность и клятва защищать его. А над Камтурами и мной нет даже этого. Мы, предводители, слишком сильны для подобного. Это просто наш выбор. Магистр же тем временем кивнул и поднял руки, медленно сложив их в приветствии идущих. Приложив кулак к ладони, он также медленно поклонился. Один раз, другой, третий. Выпрямив спину, но не отнимая кулака от ладони, он громко сказал: «Спасибо. Спасибо вам всем. Я, как и многие из вас, вырос в ордене, с детства повторял, что величие ордена – наша гордость, что его сила – наша мощь. Но только сейчас, глядя на вас, понял до конца, что именно означают эти слова. Вы все, поднявшиеся сейчас в едином порыве и готовые защищать орден и есть его гордость, его сила и его мощь. Я горжусь вами. Я горжусь, что я веду за собой таких людей». Высокие гости за его спиной переглядывались, кое-кто и вовсе поднялся, готовясь сражаться. Один из трех старейшин Гары ухватил Лира за плечо и что-то ему явно нашептывал мыслей речью. Магистр снова поклонился. «Спасибо вам всем. Но я уже сказал, что готов выслушать условия кланов Дизер и Гары. Давайте сначала узнаем, чем нас вынуждают поступиться, угрожая силой, и уже потом будем решать, нужно ли нам всем вместе защищать сегодня орден». Угрозу и предупреждение в его словах не разобрал бы только очень и очень тупой. Магистр опустил руки и повернулся к старейшинам Гары. «Итак, что же вы хотели предложить ордену?» Ловер шепнул мыслью. «А ты, как всегда, хорош, брат Шандри. У тебя вышло гораздо лучше, чем у меня. Их там всех, горховых гостей, проняло до печенок. Я так и представлял, как вцеплюсь в эту перечницу старейшину и сломаю ему шею. Он аж попятился, видно, не ожидал, что так может случиться, давно из своей норы не вылезал, позабыл, что Гары не всегда были первым кланом пояса. Я невольно покосился в его сторону. Вот оно как. Ну, если вдруг и остальные Камтуры что-то там такое хотели сделать и представляли, как воткнут сталь и провернут ее или оторвут голову, то удивительно, как старейшины Гары и вовсе не убежали из ложи высоких гостей. Ну и ясно, что один юный предводитель и мастер указов слишком много о себе возомнил. Ладно, пусть. Я тоже разомкнул руки и поднялся с колена. Жаль, что мои способности, на чем бы они ни основывались, не действуют на таком большом расстоянии, и я не могу услышать, о чем там сейчас разговаривают старейшины Гары и глава Дизер. Но сомневаюсь, что один из старейшин, кажется, все тот же, самый морщинистый и старый из них, тот, что говорил и раньше от лица их всех, шагнул вперед и снова разнес свой голос над всеми трибунами арены. «Отрадно видеть, как един ваш орден. Я, не скрываясь, вслух процедил. Двуличная тварь». Ловер хмыкнул. «Лучше и не скажешь». Женщина Камтур шикнула. «Да тише вы. Как будто этот громоподобный голос над ареной можно заглушить. Но вы зря тревожитесь. Нет ничего, что угрожало бы вашему ордену и требовало от вас вступить в сражение за него здесь и сейчас. Глава Болейн уже намекнул на то, что он хочет сделать. Ваш магистр сам признал, что Академия на несколько месяцев выбыла из дикого времени и клан Дизер просит это компенсировать. Совет старейшин клана Гары долго рассматривал это дело и, в конце концов, решил, что требование справедливо. Лир в шаге от него что-то процедил, жаль мне не слышно, что именно. А старик-старейшина продолжал уговаривать, явно сменив тон. Поэтому этот турнир будет отличаться от всех других. Сегодня, можно так сказать, дикое время вновь вернется. Ставкой в битве между Орденом и Дизер будет хребет чудовищ и леса вокруг него. Магистр с насмешкой спросил у старейшины. А кто сказал, что Орден согласен на такую ставку? Ловер же рядом со мной процедил. Как мягко стелит. Хребет, леса. Стесняется сказать, что им нужна гора Академии и город тысячи этажей. Я буркнул. Городом пусть бы подавились. Если все остальные комтуры лишь мельком обернулись на мой голос или его все оставили без внимания, то Шандри протянул. А ведь и верно. Через миг он отправил свою мысль к магистру, и я снова ее услышал. Учитель. Пусть они подавятся городом, дух Изард сожрет их всех, не оставив и костей. Отдайте его им. Это наш шанс. Наверняка он им и нужен, все остальное их не интересует. Ну, кроме, может быть, меча, но для него у них тоже руки короткие, они сдохнут, если попытаются покорить его. Он им не по зубам. Ответ магистра я снова услышал, словно он и не обращался только к Шандри. Понял. Весьма здравая мысль. Следом он хмыкнул уже вслух, да так, что услышать его мог любой закалка на арене, хмыкнул, словно продолжая предыдущую мысль. Но уж нет. Ваша жадность не знает границ, клан Дизер. Удивительно, раньше вы были скромней, что же случилось сейчас? Почуяли силу? Нет, не думаю, не после того, как потеряли сразу четверых предводителей.